Глава 3. «Вечно он все портит», — выдыхает Артем, когда мы снова остаемся одни, и виновато смотрит на меня. А я что? Стою, изучаю взглядом этого горячего южного парня и радуюсь, что его руки исчезли с моего тела. Голова больше не кружится, и приятное опьянение как будто смыло ледяным душем. Именно им стал для меня Адамиди, отрезвляющим потоком ледяной воды. Он ничего не испортил. Это была плохая идея, все это... Я не сплю с мужчинами вот так за деньги и положение. Я не шлюха. Как бы меня ни пытались ей выставить. Ты хочешь повеселиться? Найди себе одну из тех, кому Теодор Адамиди уже оплатил счет. Они сделают все в лучшем виде. Отступаю на несколько шагов. Разворачиваюсь и быстро ухожу. Тихая. Аня. До меня доносит вечерний ветерок. Эти слова пролетают мимо и растворяются в вечности. Я не оглянусь и не вернусь. А работа? Будь что будет. Может, он и не узнает меня среди серой бухгалтерской массы, без косметики и голых ног. Скорее всего, так и будет. На этом моя сказка кончается. Пора вернуться в реальность и выбить себе право жить, работать и любить хорошего человека. Таких на этом корабле нет. Уснула быстро, но проснулась через пару часов с ужасной головной болью. Чёртово шампанское. Именно поэтому я не пью. Хоть за 150 рублей, хоть за 1000 долларов. Голова трещит одинаково. Нащупываю рукой стакан с водой, который предусмотрительно поставила на тумбочку у кровати, и выпиваю залпом. Оглядываюсь. Алены все еще нет. Видимо, нашла себе приключение на ночь и отжигает в номерах с видом на море и звездное небо. Улыбаюсь. Всегда мечтала быть такой яркой, смелой и без предрассудков. Но меня почему-то жизнь сразу бьет по темечку, стоит только попытаться. Кажется, я цветок, который вот-вот раскроется, но только разворачивается первый лепесток, как он получает по венчику и от страха скукоживается обратно. Сидит тихо, боясь снова раскрыться, до тех пор, пока не подойдет время, пока снова не наберется смелости, раскроет лепесток и вновь получит удар. А рядом, вокруг, все такие цветущие и благоухающие, ими любуются, восхищаются. А не раскрывшийся цветок никто не замечает. Он тихо умирает в одиночестве. «Аня, возьми себя в руки!» Сажусь на постели и хлопаю себя по щеке. Вот так. Раскисла из-за каких-то снобов. А то, что Адамиди оказался козлом, так это логично. Избалованные богачи, чего ты ожидала? Рыцарского благородства? Рыцарского благородства? Сна не в одном глазу. Прислушиваюсь. Вокруг тишина. Видимо, праздник уже закончился. Можно прогуляться и насладиться теплой южной ночью, звездным небом вокруг корабля и никаких снобов. Но сначала таблетка от головы, иначе никакого дела до красоты не будет. Достаю из сумки небольшую аптечку. Начитавшись форумов о путешествиях, взяла с собой целый ворох лекарств. Так где же они? Наши фирменные прокладки в непромокаемом пакете. Сунула в задний карман шорт, чтобы не мешались. Активированный уголь – это от давления, это от аллергии. Такое чувство, что в отпуск поехала старая бабуля, а не девушка в полном рассвете сил. И еще даже не за 30. Нашла. И только выходя на палубу, обнаружила, что идиотская прокладка так и осталась торчать из заднего кармана шортиков. Не возвращаться же. Запрятала поглубже. А прикольно, такой плоский чехольчик, что и не видно. Все-таки умеет наша фармкомпания угодить клиентам. Вау, сорвалось с губ. Я за одну секунду простила этому круизу все. Странных мужчин, насмешки и похмелье. Все за один только вид. Сверху звезды, внизу звезды. Они окружают меня. Я не стала утруждать себя одеждой, просто натянула валяющийся рядом с кроватью верх от купальника. И не пожалела об этом. Теперь ветер нежно ласкает плечи, оголенный живот, скользит по ногам. Определенно ветер этой ночью намного лучше мужчины. Закрываю глаза и развожу руки в стороны, отдаваясь ощущению полета, почти как в «Титанике». Внезапно в тишине слышу голоса. Вздрагиваю, оборачиваюсь. Никого. Наверное, кто-то вышел через другую дверь, которая ведет заднюю часть яхты, где располагаются диванчики для отдыха и джакузи. Хочу уйти, но отчетливо слышу фразу. «Тащи его. Глядишь, не выплывет». Низкий мужской голос с неприятной хрипотцой. Холодок по спине. Вечер перестает быть томным. Аккуратно на носочках подхожу к задней палубе. Выглядываю из-за угла и вижу страшное. Двое в черном, на лицах маски, держит в руках кого-то в белом. Черт, не кого-то, это Адамиди, он без сознания. Сердце разгоняется, я зажимаю себе рот ладонью, когда двое с размаху швыряют его за борт. Он же утонет, черт возьми. Все сделано. Довольно хмыкает хрипоголосый. Валим. Оба быстро уходят с палубы. Нет времени принимать решения, нет времени думать, нет времени вспоминать обиды. Это жизнь, она дороже всего. Хватаю висящий на гвоздике спасательный жилет и прыгаю в воду следом за Теодором. Хорошо, что тело помнит, как это лететь вниз с большой высоты. Сразу вытягиваюсь, отбрасываю жилет в сторону, он пока не нужен. И вхожу в воду мягко, позволяя ей обнять тело со всех сторон. Боже, только бы он был жив, пожалуйста. Только бы найти, только бы вытащить. Больше ни о чем не думаю. Отплывая чуть дальше, глотаю воздух и ныряю. Чудом замечаю белое пятно, уходящее в темноту. Нырнуть. Нырнуть как можно глубже. Черт возьми. Почему я не ныряльщик? Но я сделаю это. Сделаю все, что смогу. Я вытащу тебя отсюда, Теодор Адамиди, что бы ты обо мне ни думал. Ухожу под воду все глубже и каким-то чудом хватаю его за руку. Тяну наверх. Туда, где звезды. Туда, где есть свет, кислород и жизнь. Мне везет. Нет, правда. Кажется, жизнь, которая меня с 17 лет только мотала из стадии «задница» до «полная задница», внезапно вспомнила, что горшочек с удачей Ани Скворцовой где-то завалялся, и открыла его. А как еще объяснить то, что мне удалось догрести до небольшого затерянного в море островка и выволочь на берег тяжеленного мужчину? Мои 45 против его совершенно точно 80. В воде и на спасательном жилете я как-то справлялась, а вот на мели стало совсем тяжело. Пришлось бросить его прямо у кромки прибоя на мягком песке. Только сейчас, подползая к нему, вижу, голова разбита. Правая сторона лба вся в крови. Теодор все еще без сознания, а я, кажется, начинаю понимать, что произошло. Мы живы. Мы выбрались. Я готова, как отчаявшийся найти землю моряк, целовать песок и смеяться, но ограничиваюсь улыбкой и вглядываюсь. Адамиди еле дышит. Кожа чуть синюшная. Черт. Резко вспоминаю все, что нужно делать при утоплении. К счастью, на занятиях нам вдалбливали инструктаж по первой помощи, так что фиг забудешь. Как я на воде не заметила, что все плохо. Дыхание хоть и есть, но едва-едва. Черт, вода в легких. Какая же я дура. Спасла, чтобы угробить. Переворачиваю на живот и делаю мерзкую, но необходимую вещь. Два пальца в рот малознакомому мужчине. Нажимаю на язык. Еще никогда в жизни я так не мечтала о том, чтобы кто-то продемонстрировал мне содержимое своего желудка. «Я, черт возьми, жив!» — хрипит внезапно пришедший в сознание босс. «Осторожно!» Едва успеваю его поймать и передвинуть чуть в сторону от некрасивой лужи на песке. «Пофиг, главное, живой!» Адамиди перекатывается на другой бок и пытается подняться. «Лежи!» Рявкую тоже ползком добираюсь до него. «Сил нет. Я потратила последние на то, чтобы доплыть сюда. Хотя бы несколько минут лежи спокойно. Перехожу на «ты» скорее от усталости, чем осознанно. Уверена, когда приду в себя, снова начну выкать и шарахаться от него, как от чумы. Подползаю и укладываюсь напротив, глаза в глаза. Сейчас передо мной не блистательный Теодор Адамиди, а простой человек, которому очень больно. Я что, опять живой?» Устало выдыхает он и морщится, ощупывая голову. «Опять? Когда я, наконец, сдохну?» Закрывает глаза. «У меня окончательно заканчивается адекватность, и я шлепаю его по щеке. Сильно и с наслаждением. Отлично. Заодно отомщу за испорченный вечер. Не спать!» «Не сплю я, не сплю. Тебя что, не в первый раз пытаются убить? У меня в голове не укладывается, как можно таким будничным тоном говорить о том, что на твою жизнь покушались. Если бы я не прыгнула, Теодор Адамиди ушел бы ко дну, и никто бы его не нашел. В сознательном возрасте раз десятый точно. В детстве не помню. Считать не умел». «Почему?» «Мысли путаются от усталости, стресса и новой информации. Это безумие. Получается, его всю жизнь пытаются убить? Теперь понятно, почему он всегда такой напряженный и странный. Будешь тут. Долгая история, но спасибо за помощь. Я пару раз приходил в сознание в море. Ты отчаянно гребла. На красивых губах, покрытых солью, вымученная улыбка. Жить захочешь, не так раскорячишься. Отчего-то тоже улыбаюсь. Только не говори, что тебя тоже сбросили с яхты. Морщинка на идеальной, чуть загорелой коже. Замираю. Сказать или нет? Все равно же узнает. Рано или поздно узнает, что я как дура сиганула за ним с борта яхты, за человеком, который унижал меня весь вечер, окатывала ледяной волной пренебрежения. Была не была? Нет, сама спрыгнула. Зачем? Ты редкостный козел, но я не хотела, чтобы ты умер. Честно. Устало закрывает глаза. Едва успеваю занести руку для новой оплеухи, как он снова их открывает и тихо, хрипло посмеивается. Я в сознании, не надо меня бить. Удивительно, но сейчас этот мужчина кажется мне более живым, чем несколько часов назад на комфортабельной роскошной яхте. Сейчас он как будто настоящий. От этого настоящего у меня снова предательски замирает сердце. Единственная мышца, которая сегодня не устала. Видимо, Адамиди решил утомить и ее. Хочется пить. Пытаюсь подняться, шатаясь на уставших ногах. Мы должны найти пресную воду. У тебя рано, ее нужно промыть. Хотя бы убрать грязь. Стой. Встать у него не получилось. Только приподняться на локтях. Ночью идти в заросли опасно. Придется потерпеть до утра. А потом мы найдем воду, укрытие и дождемся Адама. Кого? Оборачиваюсь и медленно оседаю на песок. Стоять невозможно. Моего брата. Он найдет нас. Как? Помоги сесть, пожалуйста, я покажу. Ему явно не радостно от того, что приходится просить меня о такой мелочи, но Теодор успешно наступает ногой на горло своей гордости. Я, в свою очередь, придавливаю все еще копошащуюся в глубине души обиду и помогаю. Смотри. Он вытягивает правую руку. Даже в бледном лунном свете замечаю тонкий шрам на запястье. Ответ на вопросительный взгляд приходит незамедлительно. Здесь под кожей маячок. Он всегда со мной. Меня пеленгуют 24/7 и заберут отсюда при первой же возможности. Еще никогда ночь не казалась мне такой длинной. Кажется, уже вечность смотрю на горизонт и жду, когда же появится первый луч солнца. Адамиди сидит рядом. Цвет лица пришел в норму. Мужчина дышит спокойно и ровно, стягивает себя руба... Что? Что ты делаешь? Кашусь на босса. Рубашка сырая, мерзко. А так холодно. Потираю покрытые солью плечи. Пол царства за пресный ручеек. Чтобы это смыть. Пожалуйста, горшочек с удачей. Побудь открытым еще немного. Еще самую малость. Лучше уж холодно. Отлично. Теперь рядом со мной полуголая Адамиди. А я скоро заработаю косоглазие. Он совершенен, даже сейчас с бледным лицом, кровью и растрепанными волосами. Широкая грудь, красивый пресс, с идеально ровными кубиками, как будто с фотографией в журнале, только здесь никакого фотошопа. Кожа гладкая с ровным загаром. Так и хочется прикоснуться, провести рукой, устроиться на этой груди и слушать биение сердца. Боже, мы едва живые на необитаемом острове, а я мечтаю о какой-то ерунде. Теодор, можно вопрос? Раз уж мы перешли на «ты», ты можешь называть меня Тео. И да, можно вопрос? Ты заслуживаешь ответов, спасительница. Поднимаю взгляд и вижу, что он улыбается. Просто и открыто. Локти утопают в песке, голова чуть запрокинута назад и взгляд звездное небо. Кажется, оно отражается в его глазах. Но я слишком далеко, чтобы видеть это отражение. Но есть нечто более важное. Кровь. Из раны снова сочится кровь. «Надо с этим что-то делать!» Шепчу вместо вопроса. «Как-то очистить рану или хотя бы приложить что-то, прижать, я не знаю». Меня учили спасать утопающих. А вот про остановку крови, если что-то и говорили, то я слушала вполуха, как любой ребенок. «У тебя что, в кармане завалялся стерильный бинт и перекись водорода?» «Нет, но...» Улыбаюсь. Смешно, но кое-что сухое и вполне чистое в моем кармане все-таки есть. Щупаю его ладонью. Да, она на месте. «Есть одна идея. Господин Адамиди, не желаете проверить качество одного из наименований продукции вашей компании на себе?» Достаю из кармана прокладку в чехольчике. Она чистая, и ей глубоко плевать, какую кровь впитывать. Выражение лица большого босса, который несколько часов назад... с высокомерным видом восседал на диване и вел светские беседы за фужером баснословно дорогого шампанского, было в эту минуту бесценно. «Ни за что!» «У тебя есть идеи получше? Тогда сиди и не дергайся. Если постараюсь, ее можно разорвать пополам. Одной убрать грязь, а другую половинку приложить». «Как ты собралась убирать грязь? Воды нет». «Аккуратно. Ну, могу плюнуть или пописать. Тебе какой вариант больше нравится? Сиди и не дергайся». «Лучше бы утонул», – ворчит под нос Теодор. «Но когда я подползаю к нему, чтобы осуществить свой коварный план, не отстраняется и не отталкивает. Терпит стойко».